Полный пиздец. Когда от вас останется обугленный, горелый стебелек среди пожарища, пожмите руку старого товарища и что-нибудь на радостях загуглите. Прочтите и взгляните в небо звездное. И это предложение несерьезное считайте моим лучшим предложением. А что вам делать в вашем положении? Потом вставайте, знаю, что не можете. Стучите и обрящите. Все сложится.